силы, преобразующие мир. В настоящее время, по сравнению с 1914 и 1939 годами, наблюдается принципиальное изменение в общей расстановке сил. Сейчас не только отдельные народы, но и целые континенты коренным образом изменили свое политическое лицо, и это стало возможным отнюдь не в результате действий всех стихийных сил, выпущенных на свободу войной, а скорее представляет собой следствие глубоких изменений, которым подверглись активные исторические силы и идеи. Сам процесс этой эволюции носил двоякий характер. Старые идеи, некогда творившие историю, постепенно утрачивали свою силу, им на смену появлялись новые революционные идеи. И для того, чтобы научиться правильно ориентироваться в современном мире, нужно постараться осознать эти идеи. Первое. События двух мировых войн положили конец веку европейского национального империализма. Теория национального государства сложилась в Европе в XVIII-XIX веках не только в виде идеи, но и как реальная, творящая историю сила, которая нашла свое завершение во французской революции XVIII века, сделавшей Францию единым национальным государством. В XIX веке национальными государствами стали Италия и Германия. Соперничество европейских национальных государств, стремление к политическому равновесию и ограниченность территории Европы толкнули ключевые державы Европы в конце XIX века на путь захвата колоний и упрочения своего влияния на других континентах, то есть к политике, нашедшей по выражению Дизраэли свою классическую форму в политике Британской империи. Первая мировая война явилась борьбой европейских национальных государств за гегемонию. Точно так же и Вторая мировая война была в начале войной между национальными государствами. С потерей европейскими народами во Второй мировой войне 17,9 миллиона человек и, следовательно, с беспрецедентным биологическим ослаблением западных народов по сравнению с народами других континентов, стремление к гегемонии, независимо от того, из какого европейского государства оно исходило, довело себя до абсурда, превратившись в смертельную опасность для всей Европы. После окончания Второй мировой войны колонизаторские идеи старого стиля и империалистические устремления, с помощью которых раньше намеревались упрочить мир между народами на более длительное время, исчезли. Их сменили новые идеи и силы, которые теперь определяют всю внешнюю и внутреннюю динамику развития мира. Второе. С индустриализацией стран и континентов социальный вопрос получил характер проблемы мирового масштаба. Тем более, что из старого духовного наследия Европы были вновь вытащены на свет основные права человека, которые, кстати сказать, были тут же подхвачены и соответствующим образом изменены воинствующим марксизмом. Социальные проблемы занимают сегодня все народы государства, и государственные границы уже не представляют для этих проблем непреодолимых барьеров. Когда вступление в войну Советского Союза и Америки, война в Европе в 1941 году превратилась в мировую, для всех союзников основной идеей войны стала мысль о крестовом походе против фашизма. Считали, что война ведется не против немецкой нации, что исторической целью этой войны является искоренить фашистскую идеологию. После войны образовались новые идеологические группировки. Мир разделился на две сферы – коммунистическую и антикоммунистическую. Исторически новым явлением оказалось то, что над нацией была возведена так называемая идеологическая надстройка. Теперь принято говорить о народах свободного мира и народах, лишенных свободы. Иными словами, мы вступаем в век, в котором первичными становятся идеологические противоречия. Умерший недавно представитель культур философии Генрих Д. Манн называет это модернизированной формой религиозных войн с той лишь разницей, что вместо религиозных догматов и ереси речь идет только о политических измах и антиизмах, связанных с различными мировоззрениями. Третье. Следует отметить и еще одно явление, имеющее всемирный характер. В истории человечества не наблюдалось еще ни одного события религиозного порядка, ни одной революции или какого-либо другого проявления власти, которое смогло бы в столь короткий срок и столь существенно изменить лицо земного шара, как это сделали современная техника и развивающаяся на ее основе цивилизация. Изобретенные европейскими и американскими учеными и исследователями, принесенные ими в дар народам мира как Евангелие, расширенные и усовершенствованные в результате двух мировых войн шоссейные и железные дороги, каналы, авиалинии, радиостанции и телецентры создали вокруг земного шара густую сеть путей для передвижения людей и передачи звука и изображения во все концы мира. Развитие машин, рост индустриальных центров, более-менее одинаковые жизненные привычки цивилизованного человека и многое другое все больше способствовали унификации, выработке единых шаблонов, нивелированию, взаимному проникновению самых различных культур. Все это ведет к тому, что именно сейчас понятие единого человечества, в отличие от абстрактной теоретической космополитической идеи объединенного человечества эпохи гуманизма, начинает становиться реальной исторической действительностью. Национальные культуры, независимо от того, хотим мы этого или не хотим, начинают взаимно уподобляться, приспосабливаться друг к другу и выравниваться. Четвертое. Исчезновение у отдельных наций способности творить историю, могущество новых, распространяющихся по всему миру идеологий, рост техники и индустриализации, знаменующий во всем мире начало коренного преобразования мира – все это вместе взято представляет собой в социологии нечто совершенно новое. В ходе этих процессов структура человеческого общества существенно изменилась. Современная техника и цивилизация выработала у людей более или менее однообразные жизненные устои и привычки, сгладили разницу между отдельными формами экономической и культурной жизни, превратили человечество в серую однообразную массу. Современные средства связи и управления дают возможность влиять на массы, направлять и организовывать их деятельность из немногих мировых центров. Радио доносит вести о событиях международного характера почти до каждого уголка Земли. В представлениях человека о пространстве и времени мир сократился до таких размеров, которые составляют лишь незначительную часть того, каким он был для него прежде. Если наши отцы еще безразлично относились к тому, что происходит за Уралом, в Канаде или на Цейлоне, если мнение или решение какой-нибудь отдельной личности или политической группы не имели тогда непосредственного влияния на судьбы отдельных людей на нашем континенте, то сегодня решения, принятые в Москве или Вашингтоне, могут повлиять на судьбу людей всего земного шара в течение нескольких часов и могут оказаться роковыми для каждого из нас. Структура современного преобразованного человеческого общества выглядит сейчас так. Огромная масса людей, населяющие тот или иной крупный район или политическую сферу влияния, а над ними отдельные немногие центры власти. Новое лицо Земли и новые действующие во всем мире силы и законы неизбежно влияют и на характер войны, на ее стратегию, формы и функции военной организации. Поэтому все законы войны должны быть приспособлены к этой новой международной ситуации.